Часть 15. Именно в это время, садясь поближе с кавалер-адвокатом, Казима заметил в его поведении нечто странное, или вернее отличное от прежнего, хотя невозможно было определить, стал ли он менее или еще более чудаковатым. Казалось, его задумчивый вид вызван не обычной рассеянностью, а неотвязно преследующей его мыслью. Он куда чаще вступал в разговоры, и если раньше по застенчивости и нелюдимости никогда не бывал в городе, то теперь часто можно было увидеть, как он болтает с моряками или портовыми рабочими, либо сидит на откосе в обществе старых судовладельцев и толкует о каждом отплывающем или прибывающем судне, о каждом набеге пиратов. К нашим берегам тогда еще подбирались филюги берберийских пиратов, мешая мореплаванию. Правда, их дело измельчало, давно уже не было прежних пиратских набегов, и несчастные пленники не кончали больше свою жизнь рабами где-нибудь в Тунисе или Алжире и не лишались ушей и носа. Теперь, когда магометанам случалось захватить тартану из амброзы, они забирали груз, бочонки соленой трески, круги голландского сыра, тюки разных тканей и удирали прочь. Иногда нашим морякам удавалось уйти от погони и дать залп из мортиры по мачтам филюги. В ответ пираты плевались, злобно ругались и грозились кулаками. Словом, это был мирный разбой, продолжавшийся потому, что паши этих областей утверждали, будто обязаны взыскать с наших торговцев судовладельцев некогда вверенные им суммы, ибо те якобы не выполнили условий каких-то поставок или попросту обманули мусульман. И вот теперь эти паши пытались вернуть долг с помощью морского разбоя, не отказываясь от торговых переговоров, во время которых обе стороны то яростно спорили, то шли на уступки, но ни та, ни другая сторона не хотела прибегать к крайним мерам. Конечно, плавание в те времена оставалось делом рискованным и далеко не безопасным, но прежних кровавых трагедий уже не случалось. Историю, которую я собираюсь поведать, Казима рассказал мне в нескольких вариантах. Я буду придерживаться одного из них, наиболее связанного и богатого подробностями. И хотя брат, повествуя о своих приключениях, явно кое-что присочинял, я из-за отсутствия других источников стараюсь в точности воспроизвести его рассказ. Итак, однажды Казима, привыкнув за время борьбы с пожарами просыпаться ночью, заметил огонек, спускавшийся в долину. Казима, крадучись, двинулся за ним по ветвям и увидел, что это Энея Сильвия Каррега в своем халате и феске торопливо пробирается куда-то, держа в руках фонарь. С чего это кавалеру-адвокату, который обычно ложился спать с курами, вздумалось гулять в такое позднее время? Казима двинулся следом. Он старался не наделать шуму, хотя знал, что дядюшка, когда он шагает вот так, словно одержимый, ничего не слышит и уж наверняка не видит дальше собственного носа. По горным тропкам кавалер-адвокат кратчайшим путем добрался до усыпанного галькой побережья и стал размахивать фонарем. Ночь была безлунная, и в темном море можно было разглядеть лишь колыхание белой пены. Казима сидел на сосне довольно далеко от берега, потому что лес здесь сильно редел, и по ветвям можно было пробраться не всюду. Все же он хорошо видел старика в высокой феске, который, стоя на пустынном берегу, размахивал фонарем. Вдруг из непроглядной морской тьмы ему ответил другой фонарь, сверкнув так близко, словно его только что зажгли. И тут, будто вынырнув из волн, подлетел баркас с черным квадратным парусом, не похожий на здешние лодки. В колеблющемся свете фонарей Казима увидел людей с тюрбанами на головах. Одни из них остались на баркасе и, подгребая веслами, удерживали его вблизи берега. Другие высадились на сушу, и теперь нетрудно было разглядеть их широкие красные шаровары и поблескивающие кривые сабли у пояса. Казима пошире раскрыл глаза и навострил уши. Дядюшка и пришельцы негромко переговаривались на каком-то языке, который нельзя было понять, хоть и казалось, будто все в нем понятно. Видно, это и было пресловутое франкское наречие. Время от времени до Казимы доносились слова на нашем родном языке, которые Энея Сильвия упрямо повторял по нескольку раз, мешая их с другими непонятными словами. Знакомые слова были названиями судов, тартан и бригантин, принадлежавших амброзским судовладельцам и плававших между нашим и некоторыми ближними портами. Нетрудно было догадаться, о чем говорила Энея Сильвия. Он сообщал пиратам о днях прибытия и отплытия наших судов, об их грузе, курсе и вооружении. Вскоре дядюшка, как видно, выложил все, что знал, потому что повернулся и быстро зашагал прочь, а пираты сели на баркас и мгновенно растворились в морской тьме. Судя по тому, как быстро закончился разговор, это была не первая встреча. Кто знает, как давно пираты устраивали в море засады, руководствуясь указаниями дядюшки. Казима остался на сосне, не в силах покинуть этот пустынный берег. С моря тянуло ветром, волны набегали на прибрежные камни, дерево жалобно скрипело, а у брата дробно стучали зубы. Не от холода, а от ужаса перед мрачным открытием. Так значит, этот робкий, чудаковатый старичок, которого мы, дети, всегда считали вероломным, и которого, как полагал Казима, ему удалось мало-помалу оценить и понять, оказался низким, неблагодарным предателем, желавшим зла городу, приютившему его, жалкого неудачника, невзирая на полное заблуждение жизнь. Но почему он так поступал? Неужели его толкала на это тоска по его второй родине, где он однажды в жизни узнал счастье? А может быть, он затаил непримиримую злобу против нашего городка, где каждый кусок хлеба напоминал ему о беспрестанном унижении? Казима не знал, бежать ли ему в Амброзу, чтобы разоблачить козни пиратского сообщника и спасти товары наших купцов, или же промолчать, чтобы не причинить боль отцу, который пистал к Энео Сильве необъяснимую любовь. Казима представил себе, как сбиры ведут закованного в наручники Энео Сильвио, как жители Амброза со всех сторон осыпают его проклятиями, как его приводят на площадь, накидывают веревку на шею, как он повисает на суку. После печального бденья над телом лесного Джана Казима поклялся себе самому ни разу больше не присутствовать при казни. И вот теперь он должен быть стать судьей и решить, обречь ли на позорную смерть своего родича. Всю ночь он мучился этим вопросом, и весь следующий день яростно прыгал с ветки на ветку, сердито топал ногами, мгновенно спускался по стволу и тут же стремительно подтягивался на руках, как делал всегда, когда какая-нибудь неотвязная мысль одолевала его. Наконец он принял решение. Он должен спугнуть пиратов и дядюшку, чтобы они прекратили свои темные дела сами, без вмешательства правосудия. Ночью он засядет на сосне, прихватив 3-4 заряженных ружья. Теперь у него был целый арсенал для всяких охотничьих надобностей. И едва Энеас Сильва и пираты сойдутся, начнет стрелять подряд из всех ружей, так чтобы пули свистели у них над головами. Услышав пальбу, пираты наверняка разбегутся кто куда. А кавалер-адвокат, который храбростью никогда не отличался, в страхе, что его раскрыли, будучи уверен, что кто-то следит за этими встречами на берегу, поостережется вновь вступать в тайные сношения с экипажами мусульманских филюк. Две ночи Казима прождал на сосне, нацелив ружье на берег. Но пираты не появлялись. Настала третья ночь, и вот одна Сильвия в своей неизменной феске спускается к морю, спотыкаясь о камни, начинает подавать сигналы фонарем. И вот баркас причаливает к берегу, и из него выходят люди в тюрбанах. Казима взвел курок, но так и не выстрелил, потому что на этот раз все происходило совсем по-другому. Посовещавшись немного, двое из моряков, сошедших на берег, посигналили своим товарищам на баркасе, и те принялись сгружать бочки, ящики, тюки, мешки, оплетенные бутылки, бочонки с сыром. Баркасов было множество, все полны разных грузов, и длинная цепочка носильщиков в тюрбанах растянулась по берегу, а впереди своей неуверенной походкой шел дядюшка, показывая дорогу к пещере среди скал. Там чужаки сложили все товары, добычу последних пиратских набегов. Но почему они снесли свою добычу на берег? Впоследствии все объяснилось, и очень просто. Филюге предстояло бросить якорь в одном из наших портов и закупить на законном основании товары, ибо в перерывах между пиратскими набегами мусульмане занимались и мирной торговлей, и, следовательно, подвергались таможенному досмотру. Но для этого надо сначала спрятать в надежном месте награбленное, чтобы незаметно забрать его на обратном пути. Таким образом, пираты с Филюги доказали бы свою непричастность к последним грабежам и заодно укрепили бы нормальные торговые связи с нашей страной. Все эти закулисные обстоятельства стали ясны несколько позже. Сейчас у Казима не было времени задаваться вопросами. Пираты спрятали награбленные сокровища в пещеры, а сами направились к баркасу. Нужно было как можно скорее завладеть их добычей. В первую секунду Казима собрался бежать в Амброзу, разбудить тамошних купцов, законных хозяев награбленного добра. Но тут он вспомнил о своих друзьях-угольщиках, которые в Прогородь жили в лесу с семьями. Не колеблясь ни минуты, он помчался по ветвям к тому месту, где на серой утрамбованной площадке в жалких хижинах спали бергамасцы. «Вставайте, скорее! Я нашел пиратский клад!» Из палаток и шалашей донеслись громкие зевки, брани, фырканья, а потом удивленные восклицания и вопросы. «Золото? Серебро?» «Я хорошенько не рассмотрел», — отвечал Казима. «По запаху похоже на сушеную треску и овечий сыр». После этих слов Лесные жители вскочили все до единого. У кого были ружья, взяли ружья, остальные топоры, вертелы, лопаты. Многие тащили ведра, старые корзины из-под угля, мешки, чтобы было куда класть захваченное добро. К морю потянулась целая процессия. «Ура! Хотта!» Женщины несли на головах пустые корзины. Мальчишки, закутанные по шею в мешки, высоко вздымали факелы. Казима летел впереди, ловко прыгая с лесной сосны на оливковое дерево, с оливкового дерева на прибрежную сосну. Они уже подошли к выступу скалы, за которой находилась пещера, как вдруг на вершине кривого фигового дерева возникла тень пирата. Он взмахнул саблей и подал сигнал тревоги. Казима в два прыжка взобрался на верхушку дерева, вонзил дозорному в бок шпагу, и тот, вскрикнув, свалился со скалы. В пещере держали военный совет главари пиратов. В сутолке и неразберихе Казима не заметил, что часть мусульман осталась на суше. Услышав крик дозорного, пираты выскочили наружу и увидели, что они окружены ордой вооруженных лопатами мужчин и женщин с черными от сажи лицами, с мешками на головах. Пираты выхватили сабли и ринулись пробивать себе дорогу. «Иншалла! Ура! Хотта!» Началось кровавое сражение. Угольщиков было больше, но пираты были лучше вооружены. Известно, что против сабли нет оружия страшнее лопаты. Бум! Дзинь! И марокканский клинок в два счета зазубривался, как пила. От ружей же грохота и дыма никакой пользы не было. У нескольких пиратов, как видно офицеров, тоже были ружья удивительно красивые, с насечкой, золота и серебра, но в гроте кремни отсырели, не давали искры. Самые ловкие из угольщиков норовили оглушить офицеров-пиратов ударом лопаты по голове и стянуть ружья, но благодаря пышным тюрбанам каждый такой удар был для пиратов словно легкий шлепок по подушке. Куда лучше бить коленом в живот, прямо в голый пупок. Поняв, что из всех видов оружия в изобилии имеются лишь камни, угольщики принялись метать ими в пиратов. Те не остались в долгу. Теперь битва наконец приняла более упорядоченный вид, но так как угольщики рвались в пещеру, привлекаемые доносившимся оттуда запахом сушеной трески, а пираты пробивались к лодке на берегу, у воюющих сторон не было особенно серьезных причин для продолжения схватки. Наконец баргамасцы пошли на штурм и проложили себе дорогу в пещеру. Мусульмане отчаянно защищались под градом камней и вдруг увидели, что путь к морю свободен. Зачем же дальше сражаться? Лучше поднять парус и удрать в открытое море. Подбежав к баркасу, трое офицеров распустили парус. Казима ловко спрыгнул с сосна на мачту, уцепился за клодик и, крепко сжимая коленями ствол мачты, обнажил шпагу. Пираты подняли сабли. Брат размахивал шпагой направо и налево, удерживая всех троих на почтительном расстоянии. Стоявший у берега баркас качался со стороны в сторону. Взошла луна. В ее лучах заблестела шпага, подаренная бароном сыну, и кривые турецкие клинки. Брат соскользнул вниз по стволу мачты, вонзил шпагу в грудь первого пирата, и тот свалился на борт. Юркий, словно ящерица, Казима поспешил наверх, парируя выпады двух врагов, затем мигом спустился ниже, насквозь проткнул второго пирата, потом опять вскарабкался наверх после короткого поединка с третьим офицером и еще раз соскользнув, заколол и его. Трое мертвых врагов уже погрузились в воду у самого берега, и в бородах у них запутались водоросли. Остальные пираты у выхода из пещеры совершенно ошалели под градом камней и ударами лопат. Казима, не слезая с мачты, победоносно осматривался кругом, как вдруг из пещеры выскочил кавалер-адвокат и, опустив голову, помчался по камням, словно кот, которому привязали к хвосту горящую паклю. Он подбежал к баркасу, оттолкнул его от берега, забрался на него, схватил весла, направил баркас в открытое море, принялся отчаянно грести. «Кавалер, что вы делаете? Вы с ума сошли?» — кричал Казима, уцепившись за клотик. «Скорее возвращайтесь на берег! Куда вы?» «Но где там?» Ясно было, что Энеас Сильва хотел добраться до корабля пиратов и там укрыться от кары. Теперь его предательство было раскрыто, и останься он на берегу, не миновать ему виселицы. Он греб и греб, и Казима не знал, что делать, хотя и держал в руках обнаженную шпагу, а старик был слаб и безоружен. Честно говоря, ему не хотелось трогать дядюшку. Да к тому же, чтобы добраться до него, Казиму надо было спуститься с мачты. Между тем брат совсем не был уверен, не поступился ли он уже своими принципами, спрыгнув с дерева на мачту, и понимал, что сейчас самый неподходящий момент для решения сложного вопроса — ступить ногой в лодку и ступить на землю, равнозначно ли это. Поэтому он, ничего не предпринимая, поудобнее уселся на поперечине, обхватив обеими ногами ствол мачты, и смотрел, как баркас несется по волнам, легкий ветерок надувал паруса, а старик все налегал на весла. И тут Казима услышал негромкий лай. Он вздрогнул от радости. А Тима Масима, которого он в горячке сражения потерял из виду, свернувшись клубочком, лежал на дне лодки и, как ни в чем не бывало, вилял хвостом. Казима подумал, что вообще-то особенно расстраиваться не стоит, ведь он, можно сказать, в тесном семейном кругу, вместе с дядюшкой, верным Атима Масима, плывет в лодке по морю, что после стольких лет жизни на деревьях можно даже считать приятным развлечением. Над морем висела луна. Старик стал выбиваться из сил. Теперь он греб тяжело и плакал, то и дело повторяя: «О, Заира! О, Аллах! Аллах! Заира! О, Заира! Иншалла!» Так, не переставая бормотать, он сквозь слезы повторял это женское имя, которое Казима никогда прежде не слышал. «Что вы говорите, кавалер? Что с вами? Куда мы плывем?» — беспокойно спрашивал Казима. «Заира! О, Заира! Аллах! Аллах!» — шептал старик. «Кто такая Заира, кавалер? Так вы надеетесь отсюда попасть к ней?» И она усиливо кивал, что-то шепча сквозь слезы, и с его уст, словно обращенное к луне, слетало странное женское имя. При слове «Заира» в голове у Казима роем кружились тысячи догадок. Быть может, здесь кроется самая глубокая тайна этого скрытного, непонятного человека. Раз кавалер-адвокат, плывя к пиратскому кораблю, надеется встретиться с этой Заирой, значит, она живет в одной из мусульманских стран. Может быть, на всю его жизнь наложила отпечаток тоска по этой женщине. Может, в мечтах о ней воплощалось то утраченное счастье, которое он тщетно искал, разводя пчел и прокладывая каналы. Возможно, она была его женой или любовницей там, в цветущих садах заморской страны. Или, что многовероятнее, это его дочь, и он не видел ее много лет. Чтобы отыскать ее, дядюшке пришлось обращаться к капитанам турецких и мавританских судов, которые приставали к нашим берегам, и в конце концов он, видно, получил о ней какие-то вести. Быть может, он узнал, что она стала рабыней, и турки в качестве выкупа потребовали у него сведения о путях амбросских тартан. Или такой ценой он должен был заплатить за право вернуться к мусульманам на родину Заира. Теперь, когда интрига дядюшки была раскрыта, ему ничего не оставалось, как бежать из Амброза к берберам, а берберам его принять. В прерывистых, бессвязных речах кавалер-адвоката мольба и надежда перемежались со страхом, отчаянным страхом. А вдруг и на этот раз какое-нибудь несчастье не позволит ему соединиться с обожаемой Заирой? Он уже не в силах был больше грести, как вдруг, словно тень, рядом возникла вторая пиратская лодка. Наверное, с корабля услышали шум битвы и послали разведчиков. Казима соскользнул до середины мачты, чтобы спрятаться за парусом. Старик же, протягивая руки, закричал на фракском наречии, чтобы пираты взяли его и отвезли на корабль. Его просьба была исполнена. Двое пиратов в тюрбанах, едва лодка приблизилась на достаточное расстояние, схватили его за плечи. Легко приподняли и перенесли на свой баркас. Лодка Казима от толчка подалась назад, парус надуло ветром, и брат, который уже не надеялся спастись, избежал гибели. Подгоняемая ветром, лодка уносилась все дальше, и до Казимы долетели раздраженные голоса мусульман, как видно, споривших о чем-то, злобный возглас одного из пиратов и стон дядюшки, в беспамятстве повторявшего: «О, Заира! О, Заира!» Не оставлял сомнений в том, какой прием оказали берберы кавалер-адвокату. Они наверняка сочли его виновным в том, что их отряд попал на берегу в засаду, потерял всю добычу и нескольких офицеров, и вот теперь обвиняли его в измене. Послышался отчаянный вопль, всплеск воды, и наступила тишина. Казима вдруг вспомнил, как кричал отец, гоняясь за сводным братом по лугу: «Энея Сильва! Энея Сильва!» Вспомнил так явственно, будто слышал этот крик на берегу, и уткнулся лицом в парус. Немного спустя брат снова взобрался повыше, чтобы посмотреть, куда плывет баркас. В воде покачивалось нечто вроде буйка, уносимого течением, но у этого буйка был хвост. На воду упал свет луны, и Казима увидел, что это не буйок, а голова в высокой феске с кисточкой, и узнал запрокинутое лицо кавалера-адвоката, который, разинув рот, с обычным недоуменным выражением смотрел в небо. Туловище погрузилось в воду, его не было видно. Казима крикнул: «Кавалер, что вы делаете? Скорее влезайте в лодку! Хватайте же за борт! Я вам помогу подняться, кавалер!» Дядюшка не отвечал, лишь легонько покачивался на волнах, недоуменно глядя ввысь невидящими глазами. Казима приказал. «Атима Масима, сюда! Прыгай в воду! Хватай дядюшку за шею! Спасай его! Спасай!» Пошлостная собака прыгнула в море, попыталась схватить старика зубами за шею, но не сумела и вцепилась в бороду. «За шею, Атима Масима! Тебе говорят, за шею!» — крикнул Казима, но собака подняла зубами голову и подтащила ее к самому борту. И тут Казима увидел, что шеи нет, нет тела, нет ничего, кроме головы, Энея Сильвия Кареги, отсеченной ударом сабли.